Глава 26. Варшава, апрель 1942 года. Последний вечер Сэмми Гоголя в доме. Его тетя решила дать взятку и покинуть гетто. Долговязого подростка она забирает с собой на юг, где они спрячутся на ферме у дяди. «Вам не кажется, что здесь, с другими детьми, Сэмми будет безопаснее?» — спрашивает Корчик. «В дороге вы очень рискуете». Он не упоминает очевидное. Длинный еврейский нос, который выдает его с головой. Стоит нацистам взглянуть мальчику в лицо, ему конец. Сразу же поймают. «Мы будем пробираться ночами», — говорит тетя Сэмми. «Я накопила достаточно денег. Заплачу одному охраннику. Он поможет нам выбраться. Ну, а дальше как-нибудь доберемся». Корчик недоволен, но не спорит. В мирное время для ребенка после выхода из приюта всегда лучше оказаться под присмотром родственников. И он понимает, что тетю встревожили слухи, гуляющие по гетто. Она действует инстинктивно, как почтовые голуби или перелетные птицы, которые перед зимой собираются на юг. Она забирает Сэмми с собой, решение принято. «Ты сам так решил», — говорит он Сэмми. «Как я могу не поехать?» — отвечает тот. «Кто-то ведь должен охранять ее в дороге». Мальчики уже подмели бальный зал и расстелили свои матрасы. Насупившийся Эрвин слушает, как его друг Сэмми в последний раз играет для всех перед сном на гармонике. «Шалом алейхем, да пребудет с тобой мир». Они вместе с 8 лет, с тех пор, как попали в дом Корчика, а Браша тихо начинает подыгрывать на скрипке, Хаймек на мандолине. Остальные мальчики сидят на кроватях притихшие, завороженные музыкой, представляя, как Сэмми пробирается сквозь темные леса Польши. Размышляя, будет ли он у дяди в безопасности, станет ли его жизнь счастливее, чем здесь. Когда музыка стихает, Миша ходит по комнате, проверяет, как улеглись дети. Нервы у всех напряжены, и между двумя мальчишками легко может вспыхнуть ссора. Но сегодня ночь довольно теплая, будто повеяла давно ушедшим летом. Дети тихо лежат без сна, успокоенные музыкой. Миша устраивается в отгороженном ширмой уголке, который служит ему комнатой. Здесь, на самом краю гетто, ночь кажется мирной. Изредка слышатся шаги патруля, но обычно ночью на улице немцев не встретишь. Они будто конторские служащие, отбыв дежурство, ровно в 5 спешат из гетто в свои красивые чистые квартиры или во дворец Брюля. Миша приглушает свет карбидной лампы, растягивается на кровати и начинает молиться за Софию. Она спит сейчас вдалеке от него. Между ними бесконечная зыбкая пустота. Он вздыхает и протягивает руку вправо. Когда они вместе, она всегда лежит справа от него. На улице раздаются 3 выстрела. Миша резко садится в кровати, сердце бешено стучит. Мальчики тоже вскакивают на своих матрасах, наброшенных на поддоны, и испуганно прислушиваются, не раздадутся ли новые выстрелы. Аронек прерывисто вздыхает, за свою короткую жизнь ему не раз доводилось видеть вблизи людей с оружием. Но на улице больше не стреляют. «Все в порядке, мальчики. Ложитесь», говорит Миша. Дети опять укладываются, возятся, скрипят кроватями, шелестят простынями, но не спят, а лежат в темноте с широко открытыми глазами. На улице снова стреляют, теперь чуть дальше от дома, потом еще и еще. Всю оставшуюся ночь гремят выстрелы, пули свистят в темноте. В гетто никто не спит. Все лежат, прислушиваясь к выстрелам, гадая, что это может значить. После наступления темноты немцы никогда не возвращаются в гетто, разве что для того, чтобы совершить что-нибудь ужасное. На следующее утро Миша с рассветом выходит на пустынную улицу. Татьяна Эпштейн стоит возле кафе с опущенными жалюзи, закрыв рот фартуком. Через несколько домов от них люди смывают с тротуара пятна крови и, мерно шаркая метлой, сметают в сливное отверстие темную воду. «Ой, Миша!» — Старика и его сына из 30-го дома расстреляли, тела бросили прямо на мостовую, словно они собаки. Старик и мальчик. За что их? Они и мухи не обидят. Сегодня я кафе не открою. На работу никто не пришел. И скажи Корчику, чтобы и он сегодня никуда не выходил. Скажу. Он собирается уйти, но Татьяна зовет его обратно. Неужели это правда? И вчерашняя стрельба значит, что они взялись за варшавское гетто? Неужели нас ликвидируют, как в Люблине? К нам в кафе зашел мужчина из Люблина, будто с того света явился. Успел сбежать до того, как всех отправили куда-то на восток. Я не знаю, чему верить. Постоянно появляются новые слухи, один страшнее другого. Первая мысль — поскорее узнать, что с Софией. Забыв об опасности, Миша решительно направляется в квартиру на Огродовой. Над гетто нависла зловещая пелена страха. Ставни закрыты, улицы обезлюдили. На деревянном мостике через Хлодную — никого. Но у здания суда на улице Лешно горстка людей стоит перед наклеенным нацистами объявлением. Миша подходит к ним и читает написанное черными чернилами сообщение. «Казни были необходимы, чтобы очистить гетто от неблагонадежных элементов», — говорится в нем. «Законопослушным гражданам бояться нечего. Каждый должен снова открыть свой магазин или заняться своими делами». Когда Миша подходит к дому Софии, на улицах уже снова появляются люди. Весть о сообщении распространилась по гетто и успокоила людей. Свернув на Огродову, он замечает мальчика из коммуны Дрор. Миша догоняет его и спрашивает, нет ли новостей, может, Ицхак узнал что-нибудь. Бледный, как полотно, мальчик отвечает: «Ицхак? Разве вы не слышали? За ним и его женой Зивией пришли вчера вечером. К счастью, ему успели сообщить, что за ним охотятся, и они с Зивией спрятались у друга. Но у охранников в списке было определено количество жертв. Тогда вместо них забрали мальчика и его отца из квартиры снизу. Просто чтобы выполнить план. И скажи Софии, что занятия отменены». Через несколько дней уезжает Сэмми. После его отъезда тревогой охвачены не только дети. «Думаете, мы поступаем правильно?» — спрашивает Стефа. «Может, попробуем вывести их из гетто по одному? Есть одна польская медсестра, Ирена. Так она вывозит детей в сумках, ящиках с инструментами и даже в гробах». Корчик пристально смотрит на нее. «Как можно запереть перепуганного ребенка в гробу, в темноте, в одиночестве?» «Нет, пусть остаются вместе. Пока идет война, лучше всего им быть здесь с нами. Ничего, справимся, нам не привыкать. Не в первый раз мы спасаем наших детей от немцев». София ждет вестей от руководителя своей ячейки. После них она ощущает прилив сил и еще больше хочет стать настоящим борцом, однако вестей все нет. Корчик по-прежнему читает лекции по понедельникам, как обычно, дома, хотя слушателей все меньше. Однажды она с удивлением замечает в задних рядах Ицхака. Миша с серьезным лицом слушает его. Он поворачивается, когда она подходит к ним. «Плохие новости. Сегодня утром гестапо арестовало руководителей двух ячеек», — рассказывает ей Ицхак. «Их будут пытать, чтобы выведать имена других. Я пришел предупредить тебя». София ахает. «Какой ужас!» «Жестокость гестапо хорошо известна. Поэтому будьте предельно осторожны». Ицхак отходит от них. «Он должен предупредить других». Миша не в силах расстаться с Софией. Он идет с ней в квартиру на Огродовой и всю ночь спит на стуле у кровати сестер. Они никогда не чувствовали такой близости. Никогда так не наслаждались присутствием друг друга. Никогда не любили сильнее. Даже страх, который покидает их только во сне и тут же возникает, стоит им проснуться, не может помешать их любви. Кристина встает очень рано и тихо выскальзывает из дома. Он ныряет в кровать и обнимает спящую Софию. От стука в дверь они застывают. Это мальчик из коммуны Дрор. Он рассказывает им, что обоих мужчин страшно пытали, но ни одного имени не слетело с их губ. опасность миновала, новых арестов нет, хотя нет и надежды на организацию сопротивления. И теперь, после той страшной ночи, когда все подпольные газеты были разгромлены, полмиллиона людей, оказавшихся в ловушке под названием «Гетто», будут знать только то, что угодно нацистам. Проходят недели. В воздухе чувствуется весна. Из-за стены веет слабым ароматом сирени. На голубом небе сияет безмятежное солнце. Ни один из жутких слухов о том, что с гетто произойдет что-то страшное, не оправдался. Россия и США воюют с нацистами. Великобритания бомбит немецкие города, и теперь никто не сомневается, что немцев разобьют, и война закончится. Это лишь вопрос времени. В гетто верят, что нужно держаться, и тогда они выживут в этой войне. А что касается слухов о том, что гетто в Варшаве ликвидируют как в Люблине, о страшных убийствах, о которых рассказывают оставшиеся в живых, то в Варшаве при таком большом населении этого никогда не случится. Это немыслимо.